У эфіры тэатр перад мікрафонам. Прапануем вашай увазе радыёпастаноўку Алеся Савіцкага ў «Заранае поле». Выканаўцы – народны артыст Беларусі Барыс Уладамірскі, заслужаны артыст Рэспублікі Леанід Улашчэнка, артысты Александр Фіневіч, Сергей Іваноў, вядучы – заслужаны артыст Беларусі Мацвей Федаровскі. Год запісу – 1981. Олег скоса зыркаў на гонту, які сядзеў у перадку калёс, і быў, здавалася, абыякавы да ўсяго, што адбывалася вакол. У лесе гонта быў гаваркі, увесь час жартаваў з Алегам, а тут нейкім гнена змяніўся, зацята маўчыць, сядзіць нерухома, падціснуўшы лейцы пад мех з насеннай бульбай. Дастаў з кішэні зашмальцаваны блакнот, гартае яго. Краем вока Олег убачыў старонкі спрэс-спісаныя, бачыў, як дзіўна мяняецца гонта, то галавой паківае, то выгне губы пад коўкай, то сцісне трубачка, бы збіраючыся нешта насвістваць. Загад камандзіра атраднай разведкі быў ясны і зразумелы. Олег с Верой на 2 дні накіроўваецца ў гаспадарчы ўзвод. Але ў гэтай яснасці было столькі крыўднага, што Олегу падалося, быццам ён нечага не дачуў, нешта не зразумеў, не ўсё спасціг належным чынам. Пачакай, пачакай. Як? У распараджэнні гонты? Мяне? Цябе, дружа мой, цябе. Не маеце права! Не маеце! Можа, не маю. А можа, маю. Я разведчык! Калі ты сапраўдны разведчык, дык павінен не пароць гарачку, а спачатку пра ўсё дазнацца, куды пасланы, навошта, з якой мэтаю. Я ведаю. І дазнаўшыся, загад выконваць. Загад, ты зразумеў? Самі ж ўжо ўсё растлумачылі. Бульбу садзіць. Хіба ж не так? А хто ж яе пасадзіць? Вёскі фашысты папалілі? Папалілі. Цягло ў людзей пазабіралі? Пазабіралі. Народ на нас, партызанаў, спадзяецца. Правільна спадзяецца? Правильно, правильно. Кого ж ты на меня тиснешь? А я не тисну. Я доводжу. Знять меня из отказного задания не маете права. Ну, давай, давай, тлумач мои правы, растлумач мне, что и як, а я покуру и послухаю. Ну, может, не то я сказал. Лишь крыв на мне. 2 гады у разведцы. Я хотел и хочу только одного. Разом с вами пойти, убой пойти. А я драников хочу. Что? А той, што чуў, дранікаў мне хочацца. Якіх дранікаў? Звычайных, бульбяных, са смятанаю. А можа і са скваркамі. Ай, ды цыбулькі падсмажыць, каб залацістая цыбулька зрабілася, эх, смаката. А як жа іх дранікаў тых без бульбы спячэш? З ветру? Так што крыўдаваць няма чаго, шыбуй, дружаў. У гаспадарчы. Пятро, камандзір кліча. Бягу, бягу. А ты настройвай сябе на дранікі, добра? Спадзяюся, дасі гаспадарнікам прыклад стаханаўскай працы, каб бачылі, разведка працуе. Загад ёсць загад. Загад ёсць загад. Во, разумна гаворыш. І калі крыўду на лысюка маеш дарэмна, райком партыі загад гэты паставіў. Ну і сюк прыдумаў. Ой, дзіва. Райком асабістае заданне сфера надае. Я не кажу, што асабістае, а атрадам заданне. Угу. А людзей камандаванне, вядома ж, падбірала. І заданне гэта... Толькі знешне проста. У лысюка бой И у нас бой, коли поглядите, узважить все не меньше отказано. Угу. А на во что вы меня готов весь час утешаете? Никого я не утешаю. Крывно часом. Некоторые на наш господарчий взвод скоса поглядают, лайдаки там, кажутся, собрались. Я этого не чу. А мне доводилось. Ну-ка ты. Але я ж близко тое до сердца не беру и табираю. Крывду у сердца не пускай. И наш бой, думаешь, легко выиграть. Ось ты зерни наукола. Вёски попалил, гэты Ирод, гэты Гитлер проклятый. Облогою поле лежит, пустеча. А людям же есть и треба. И райком мудро придумал. Кожный отряд узвод на посевную. Одны хлеб посеять. А ось другие бульбочку посадят. Бульбочку, что любишь. Драники я люблю. А я, брат ты мой, клёцки люблю. Каб и скварочка там у них, и цибулька кмены, и клёцочки у юшевцы густой, навар с той клёцочки, коли лыжечкой раскроешь, дух. Аж на голова кругом идёт от его. У чёрного моря, у чёрного... Ну, чего ты не подтягиваешь? Слов не ведаешь? Ведаю. А вот батька твой, памятаю, и слов зусим не ведал. А песня у нас с ним одразу складывалась. Хороший у тебя батька. Скончится война, будут звездки. Батька у тебя смелый, его куля не зачепить. Эх, хорошо мы с ним пели. А вот еще, перед самой войной у соковику, мне путевка выпала на Черное море. Ну, проехал санаторный покой великий, светлый, два тракториста, прочь меня, у им жили украинские хлопцы. Ой, мастаки спевать были. Мы на террасе у вечера посядем, на море глядим, на сады. Весна во все заставки, тепло. Сады ружовые от квесени, и мы с хлопцами, я куражим песню, вот, ой, это у Черного моря. А туль с мора я и прохопил я ее. Хвацкую эту песню, люблю дуже. А каб ты хоть коли зернул, что это за прыгажусь мора? А я бачу. Як? Пустяк. Колись. Стой. Это ж вашему классу промировка была. У Артек путевка. Не, есть же класс ездил. Только одно наше звено. Более за всех колосков на поле собрали. Значит, в самохвалях морских и ты погайдался. Не дуже. А чего? Ну, что, море холодное было? Ну, там, между иншим, это здарается. Да не, теплое. Али купались мало. Увесь час сборы, походы, гульни. У черного... А что, поехал бы снова? За хвотой. А ты вырешена. Это решение записываем. Какое решение? Поедем снова на море. Война скончится, едем. Едем с тобой вот на этого рысака. Ну, как тебе, ну? Поедем. И покатили. Ага, покатили. Только коли ж это дотягнемся, не близкий свет. А что нам спешаться? Будем городы глядеть. Людей. жыццё. А вось мяне ўвесь час наш камандзір атрада запрашае ў Адэсу да яго прыехаць. Але я хачу туды, дзе быў. Ялту. Значыцца, падпісана. У Ялту хочам. А можа, у Адэсу спачатку? А што ты думаеш? Не, сапраўды, спачатку у Адэсу, потым у Ялту. Толькі глядзі, каб не перадумаў. Не, не, не перадумаю. Ну-ка, ну пачоў. Сунувши на самую потылицу шапку, повернутую козырьком назад, Гонта хутко и легко шел за плугом. Олег шел следом и ледве поспевал выхопливать с лазовика шархотки бульбины и кидать их у свежую разору, Гонта уже гнал новую. Облашенная солнцем земля, теплая и пахкая, сыпалась на боты, на руки. И каждый дотык пальцев до сыпкой глебы был приемный. С каждой новой разорой лазовик у Олеговых руках робился все тяжейшим. Бульбины частей и частей чаплялись толстенькими фиолетовыми паростками за бирожки каша, и поле быцем вытягивалось и довжело. Хвилинку постоим. Нечто ферт наш. У прывода этой облоги. Тяжко идти плохо. Проходим. Ну, добро я. А ты зерни на яблоньки, а? Ух ты, як же убрались яны в белые. О, наши. Ну так. Наших это ведуть бой за звеной. Эх, как туды зараз. Ага. Покой мы туды доскочим, там, братец-то мой, еще скончится. Ну, ну, ворушися, ворушися. Никита же тут поле недоробленное. Но. Треба выконывать то, что загадали. Ну, пошел. Ну. С кожной новой разорой у Олега тяжели змокрылые боты. Пот резал в очи, и яны починали слезиться. Дивно блещасто робилась ралля, бы прикрытая сверху мокрым блакитным пологом. Картело спыниться, легче на узаранное поле остудиться. Олег Гонта, як апантаны, гонит борозну за борозной. И нельга отставать, нельга и на хвилинку присесть. Як ты присядешь, коли там за ракой гремить бой? И тут на поле яны так само ведут бой. Працовный бой. Затягнулся там я мост. Может, не удача какая? Да не, был же выбух. Ну, добрый клеен был там, где треба. Мост фашисты обновить, это хутка не поспеть, фронт потисне. И тогда им тут полный капут, ничего не вывезуть. Или чему стеун, куды повернула стрелянина? Взорвали и выходят. Хутка доведаемся, что там и я. Ну что, мы зробим маленький фрыштык. Вот, и гляжу. Змокрею хоть выкручивай. Добро! Брат, ты мой, перестоил за миг. Ты день раней, кап. Як на твою думку, а? Як ты лечишь? Да не. Сам, сдается, аккурат. Бачите, сухая. На крушню, правда, не согрелась як след. От дишек засень. Снег, мабуть, долго не расставал. Ну, ось, два годочки поле гуляла. Ну? Бульбочки на России поспевай выгробать. Эх, она тут сопкая повинна быть. А ну что ж? Что? Что вы ты вздумал? Разогретый, да на сырой земли распластался. Ой, ой. Скручивайте горбыль. А ну на колеса катишься. Добро, добро. На колеса. Добро, добро. Как на сухим. Не шагаун. Куды повернулась стрелянина? О, я тихло зусім. Угу. Мене выкрутка у хлопцев якая. Ой. Да прррр, хлопцы. Не стоится коню, до воды тягнется. Ой, ну, нехай обсохни. А потом напоим. Скуби, скуби, травицу, скуби. Хуй. А мой нам чего скубануть, а ё, хлеб, колбасочка. Тебе не погнать коня, дураки. Стомился конь. А, дураки тебе тяжни. Ну а чего? Картить поглядеть, не делай, сука. Так и они же черного ручея переправляются, далеко. Я ведаю. Мне коняшка, да. Ага. И он пить хочет. Али. Конь наш прибился. Эх, сюды б моего довоенного коня железного. Чего ты усхопился? Мотор пошел, але теперь не чувать. Як на двине, неди. Пойдут дураки зерну. Вовсе карабин прихопи. И не вытыркайся, дужа. Осторожно. Добро, добро. Отгони коня до крушни. За ворхами травица добрая. Туды, туды отгони. Мон напоить? Позней, это позней. У гретого коня. Песковый ж хлопец, ведаешь, поить нельга. У ложок его отведи. Во-во, заберезины там. Конюшинки полны. Попасница тады, до воды подгонишь. Гул мотора узник раптовно и дуже близко, быцем за спиной, и Олег имкливо озернулся. Ветер согнул лазняки, и у гэтым светлым прагале ён убачыў човен, у якім сядзелі солдаты в чорным адзенні. На солнце зіхатліва бліснула сталь зброї. Олег кульнувся у разору і папоўз у бок крушні. У яго не было пакуль аніякага пэўнага плана, і ён не ведаў, што будзе рабіць, калі апынецца ля яблынь. Адна адзіная думка валодала ім: дапаўзці да фурманкі раней, чым ля яе апынуцца фашысты, дапаўзці і пабудзіць Гонту. А можа, і Гонта ўжо бачыць фашыстаў? Не, нікога ён не бачыць. Ляжыць сабе і спіць. Уставайте, дядька Гонта, уставайте, дядька Гонта. Фашисты, фашисты идут сюда. Откуда я найду? Откуда? Из-за двины. Еще там переправляются. Я моторку башу. Чего уж знак не дал, чего уж браточка не побудил. Ах ты, как ты, дураки, не пошел. Сонных прихопили, бедный нас. Очень тепленьких. Ну, дякую. Ну, разведка, дякую, разведка, браточка, уратавала старого дурня. Ах ты, фашист, не равнуючи пяту мне шкраба, а я сплю, як в шаницу продавши. Треба неяк доходить. На луковину выпусти, там у лес. И, у лес? Ну? А яно б добро было, лежи, и як... А прас поле, прас поле. А на им же мы, як на долонце. Мы, нак... Бо на талерах ты вот зрежусь, як піддать. Адыходим. Адыходить треба. Ну, адыходь, поспробуй, калі ты гэткі разумный. Бачу. А ты кажешь, Отходить. Отходить нам нияк нельзя. Долго же сильнейшее нам с тобой робить треба. Я кротам у землю зажиться. Откидай. Собе камень. Откидай, откидай, как глубей. Лежать. Вот что только в этой крепости каменные наш порятунок. А далее что? Далее. Треба мусить далее сорваться. Рваться, рваться, рваться, как не надорваться. Лежать будем. Як? Мойся. Ну а что? Что мы тут вылежим? Что? Лежать будем и глядеть. Что я не задумали? Куды кируют? Они что ж, мрыелить. Ну? Неужо минометчик вставляют? Ох, браточка, тады нам крышка. Няма, няма у их минометика. На чо они ж яны переправлялись? А могут и на тым боку трымать. А далее будем сподеваться на лепшее. Не з гэтакіх пастак выходили. Крепость у нас надейная, а там надейная. Подмога будет, о, Лысюк. Коли переправился на гэты бой подскочить, о, Лысюк еще 100 разов нам дяку скажа. А я думаю, яны на яго и полявали, наперед заскочить надумались, а напоролись на нас. Отходить нам нияк нельга. О, про что и говорка. С этой яминой нас поспробуй выкури. О, дудки! А где конь? Где наш конь? Вы загадали ложок его. Ага. Тады за березина. Это добро. Это добро, это добро, это добро. Партизаны, сдавайтесь! Вы окружены! Чего? Нема, нема у их минометика. Каб бы ударили б. Треба, треба им отказать. Нейк выиграть час. Ага, не дуже тут выиграешь. У тебя кольки патронов? 4 обоймы. А гранат? 2 эвки. И у меня 2 гранатки. И диск запасный. Ах ты, могутный арсенал, что и казать. А лишь не пустые руки. Я с чем биться? А ты думал, я на еще и нас покрутится. Ты поле пильнуй, а я от лазняковых не подпущу. Круговую будем трымать, круговую. Вы отпустили? Давайтесь! Я тебе зараз сдамся, паразит. Иди сюда! Убачишь, что тут окружены. Ползут. Они по разорах ползут. Это из лазняков кричать, а ты ползуть. А ты не подпускай, не подпускай. Близко не подпускай. Бей, гадов. Несмачно. Бережи патроны. Патроны, браточка, бережи. Вика, патроны. Вернее, полный. Ага, бачишь, бачишь. Назад посунулись, назад. Гарантируем жизнь! Ты себе лепей, пошукай гаранты! Бежи до своего офицера, прости, покой не поздно! Лови гаранты от нас! Ай-яй-яй-яй! Что? Ай, удыс, паразит! По целью разбил мне автоматик мой! Ничего. Еще повоюем. Еще повоюем. И мы с тобой еще драников с этой бульбочки поймо. И Люция, и я копающий нашу работку добрым словом вспомянуть. Гэтак, я не буду ведать, кто поле урабил. А я уже. Добрая справа, браточка, николи. И нигде не пропади. Добро людям зробишь. Люди тое помнить. Долго. А тут все ж вядома. Хе-хе. Лисюк твой ведає, що ти сюди на гете поле поїхав. Було б лепей, аб ён ведав, що тут діється. Ти все на його кривдуєш. А признаться, не по його немилості ти тут. Это ж я тебе сюди упек. У Лисюка я тебе выпросил. Як? А вот. Як гэта? Ага, а вот на тым яшчэ тыдні, як у Зуях былі, маці твоя мене просила, молила, каб поберегли тебе, не кидали у пекла. Ну, я тады да Лисюка, давай мне хлопца на посевную. Вось як. Треба было мне шыра сказаць, не маніць. Вы ж змову супроть мяне вели. Что ты чаупеш? Что чаупеш? Ведай же, командование отрада загадала узводом выделить людей на посевную. Ну, не послали б тебе, другие ж на твое место был бы. Ось поле, я ж тебе тлумачу, не повинна облогу лежать. Засею поле, значится, перемог. А мы поле засели. Еще як засели, бачишь, вовсе. Свой браточка мы выиграли бой, великую справу зробили. Ах, и люди, люди гэта поле памятать будут. А то, что не выкрутка у нас, кто ж мог предбачить? Удача, браточка, невядома, до кого и коли прихинеться. Тиша некая. Стоились и чекают. Ну и мы почекаем, а полезут шарахнем. Ах, капу автоматку, гадок, не поцелила. Эх, и не поправишь же меня. Вот хочу сверен загад. Тебе дать боевый загад. Давайте, я слухаю. Доложишь командиру отряда. Доложишь, что задание попасаться бульбы на Вуглянском поле выконали. Достю самолет, доложу. Разору тебе даю, вот гэтую. По ёй поползешь. До зломанной дрезины ползи, а там конь наш, райком Луговины, на им лес, в отрад, доложишь, як тут у нас, ясно? Гэтак ясно, что в отшах темно. Разору, значит, раете ползти. Так, разорую, а я огонь на себе беру, увагу на себе оттягну. Я у лес, а вы? Луги, я ж сказал. Увагу оттягну. Увагу оттягните? Каким чином вы ее оттягните? Карабин твой, он тебе без потребы, беру. А потом гранатами. Смерть же. Коли вот так гранатами. А тут сидеть. До смерти еще далеко. Лепей, лепей нам разом пробираться. Дурень! Разом, разом. Тады нас ободвух. За одним разом. А по одним некий шанс маем. Спеешь доползти до Березина. Наше с тобой счастье. А ты зерни, ты зерни. Не дуже я найдалёко. Ну, треба денечить. Ну, давай, давай, карабин. Ты доползешь. Я ведаю, доползешь. Доползешь. Инших выйсти у нас нема. Один, это у нас шанс. И коли что, даруй мне. Ну, паузи, Олежек. После мулкого и холодного каменя земля у разоры сдалась незвычайно теплой и мягкой. И она не была гэткая, коли он клал у разоры бульбу, значится, угрелася на солнце. И як приемно пахнет вельготной жарствой и прелью, и як крохко рассыпается под пальцами, а лишь вельми тяжко паусти. И неяк дивно тихо. Его, видать, еще не зауважили. Как зауважили, стреляли б напевно. А может, чекать, пока подползу ближе? Что ж, поутекали фашисты. Черт, совсем мало прополз. Побоже каменный копчик. Ось, вон того голова над бруствором торчит. А не, не, это камень. Эй, треба, дать было лежать там, под оховой каменного бруствора, и чекать. Чекать ночи, чекать подмоги. А, ночь далека. А Беразина хиба, ближе. Як доеду, паузешь. Ой, луговина дуже широкая и чистая. И на ней одразу зауважать. Ось гонтах это, мабуть, не предбачил. Але задумал его правильно. Один их это шанс на поратунок. Одины? Чего ж тогда гонта гэтак напорист отдаю его гэта один шанс? И коли что, даруй мне. Что гонта просил даровать? Что? Здогадаться не можешь? А до ца же и мать, и лосику. Подалей от беды трымать, а что зрабил? Под кули привел. А ты, между іншим, за гэты паратунок и ухапився. Вон ты кинул, кинул, кинул. Як иначай. Гэтак, братик, гэтак. И вон-то теперь оттуль не выберется. Напевно, что не будет он оттуль выбираться. И он застался там, каб выбрался с беды ты. Каб только один уратовался. Олег крутнулся в узкой разоры, повернулся и пополз назад. И он полз, приминаючи плечом мягкую податную боковину разоры. Полз, обдираючи об дробные острые каменные пальцы до криви. Полз, стискаючи зубы от боли и отчаю, боючися, что спознится, не поспеет доползти и не убачить гонту живым. Полз, оглушенный шаленым буханем сердца у грудях. Перекулившийся через каменный бруствер, Олег отчул дивосную и радостную полегку. Быцем усенья года и небеспека застались там, сзаду, у той разоры, по якой он только что гробся. Твердое холодное каменье окопчика сдалося мягким, ласкавым, и от яго бруився дивный спокой и надейность. Так это что? Так это что? А ничего, не буду утекать, не хочу. И он не хочет, ха-ха! Тобі який загад був? Який загад тобі був? Я питаюсь. Який ще загад? Я не хлопчаню, ведаю все. Та й он ведає. Що ведаєш? Що ведаєш? Да я тобі... Не треба кричати. Я все одно застануся разом з вами. Тут. Дурний. Тут до нас одно прикотить. Смерточка. Я не боюся. Да є ще далеко. Конец нам. Заходять гади. Уні, от луговини, здається. Прорвемся. С гранатами прорвемся. Находять гады и от луговины. Это я дурань. Это я дурань виноват. Я дурань, елу старый. Давно ж треба было. Давно треба было тебе паусти, коли патроны у меня были. Так что будем робить? Олежек, а? Прорываться с гранатами на прорыв, подползем ближе и гранатами. Гэндэхох треба робить. паўсці глупства цяпер. Як? У палон? Я ж табе тлумачу. Блізка падыдзім і ручкамі прыветікім. Гранаткі пакоціцца. Гэтак і пойдзем. Рукі ўгару. Як пойдзем? У бок лугавіны? На лазнякі. Готовы? Готовы ты? Так, готовы. Толькі нічога не зблытай, Алежак. Чуеш? Не, не зблытаю. Гранаты на зямлю, самі падузвал, каб у лазнякі адразу. Далёка гранаты не кідай. Адну кідаю наперад, другую направа. Правільна, правільна. Я кідаю адну за спіну, адну ўлева. Кола тады вакол нас. Фарштейн. Фарштейн, фарштейн. І не хвалюйся, не хвалюйся. Мені на іх гадаў глядзі. Ідзеш сабе. І ўсё. І адно ведай. Мы ще з табою пшвём. Нас ще море чакае. І дранічкі. Будуць, будуць, дранічкі, Алешак, будуць. Ходім. Пайшлі. Олег пераступіў бруствер акопчыка разам з гонтам. Ад рэзкага руху, спачатку ў правым рукаве, потым у левым, пасунуліся ўніз гранаты. І Алегу на міг здалося, што яны зараз зваляцца яму на галаву. Але тут жа супакоіў сябе. Супакоіў думкай простай і зразумелай. Гранаты не выслізнуць з рукавоў да таго часу, пакуль ён трымае рукі над галавой. Якія яны халодныя, гранаты гэтыя. І цяжкія. На поясе, калі цягаеш, дык і не заўсёды адчуваеш іх вагу. А тут ажно локці цісне. Няёмка ж ісці, трымаючы рукі над галавою. А як іначай? Іначай фашысты і блізка іх не падпусцяць. Ссякуць адной чаргой. А цяпер не ссякуць. Цяпер яны стаяць і чакаюць. Ідуць партызаны, узняўшы рукі ўгару. Відаць, ніколі ж у жыцці гэткага і не бачылі. Таму і глядзяць гэтак здзіўлена. Ком, бандытэн, ком! Шнель, шнель! Ком, бандытэн! Зашнелі ў гад. Пацерпіш. Нідзе не дзенешся. Поле. Поле, якое прыгожае. І барозны. Усе роўненька, як поле. Шнурочку. Не развучыўся яшчэ гонта працаваць. Праўда ж? Думка пра будучую смерць не спалохала, не выклікала адчаю, а прынесла нечаканую ярасць. Чаму яго, Алега Сверына і гонту павінны забіць вось гэтай чужынцы ў чорным адзенні? Чаму яго жыццё і жыццё гонты павінна абарвацца тут, абарвацца цяпер? Абарвацца гэтак неспадзявана. Наўрад ці ацалее хто-небудзь з тых, што стаяць не ў змешку. Значыцца, добры дзясятак фашыстаў не будзе страляць па нашых людзях. Не будзе забіваць жанчын і дзяцей. Не будзе пускаць на дым мірныя хаты. Не будзе рабаваць, сеяць смерць і знішэнне. Мы выконуем сваю партызанскую прысягу, у якой кляліся, што калі ўжо і давядзецца паміраць у баі, дык тварам да смерці, аддаць жыццё як мага даражэй, аддаць у імя перамогі. Няхай памірае ён, вораг. Дзясяты крок, яшчэ крокаў пяць трэба зрабіць, пяць крокаў, і тады 14-ты крок, гонт ты мой. 15-ты крок, гонт ты мой. Другі крок. Кідай! Алег махнуў левай рукою, быццам паказваючы некаму шлях наперадзе. а правую рвануў у бок, як бы нешта адкідваючы ад сябе. Куды паліцела першая граната, я не бачыў. Але добра згледзеў, як другая, падскочыўшы на зямлі, знікла ў траве ля правага бота эсэсаўца. Гонта дзе? Дзе гонта? Олег павярнуўся, убачыў гонту, які валіўся на лазнякі, раскінуўшы рукі, як крылы. У той жа міг поле нібыта перавярнулася. Чорныя барозны сталі строма побыць з лазнякамі, і гэткія чорныя барозны взляцелі строма ў неба над вязамі і на Олега абрынуліся. Олег не бачыў, як чатыры выбухі змялі ўсіх эсэсаўцаў з узмешка, не бачыў, як коціцца ў выратавальны заглуш лазнякоў гонта, не бачыў і не разумеў, што ён памірае. Памірае не да асколкаў, а памірае ад кулемётнай чаргі, ад разрывных куль, якія наўскасяк прашылі ім грудзі, ад куль, якія прыляцелі ад вязаў, штовхнуліся пад ветрам на ўскрайку заранага поля, чорнага і блішчастага на сонцы. Прагучала радыёпастаноўка паводле твора Алеся Савіцкага «Узаранае поле». Выканаўцы – народны артыст Беларусі Барыс Уладамірскі, заслужаны артыст Рэспублікі Леанід Улашчэнка, артысты Александр Фінівіч і Сергей Іваноў, вядучы – заслужаны артыст Беларусі Мацвей Федароўскі. Год запісу 1981.